Глава третья. Карма-йога. Текст первый. Арджуна сказал: «О Джанардана, о Кешава, почему ты хочешь вовлечь меня в эту страшную войну, если считаешь, что путь разума лучше деятельности ради выгоды?» Комментарий. В предыдущей главе Верховная Личность Шри Кришна подробно описал природу души, чтобы спасти своего друга Арджуну, тонущего в океане материальных страданий. Он рекомендовал ему следовать путем Будхи-йоги или сознания Кришны. Иногда сознание Кришны неправильно понимают как некое пассивное состояние, и часто имеющий такое неверное представление удаляется в уединенное место, чтобы, воспевая святое имя Господа, в полной мере обрести сознание Кришны. Но тому, кто еще не постиг философии сознания Кришны, не рекомендуется воспевать святое имя в уединенном месте. Так можно приобрести лишь дешевое преклонение неискушенной публики. Арджуна также представлял себе сознание Кришны, Будхи-йогу, или развитие духовного знания с помощью разума, как что-то подобное отказу от активной жизни ради покаяния и аскетизма. Другими словами, он хотел искусно избежать борьбы, используя сознание Кришны как оправдание. Но как искренний ученик, он изложил суть дела своему учителю и спросил Кришну, как ему лучше поступать. В ответ Кришна подробно разъяснил ему систему карма-йоги, или деятельности в сознании Кришны, о которой говорится здесь, в третьей главе. Текст второй. «Мой разум смущен твоими двусмысленными наставлениями, поэтому прошу тебя, скажи определенно, что для меня наиболее благоприятно». Комментарий. В предыдущей главе, являющейся как бы прелюдией к Бхагавад-гите, описывалось множество различных путей, таких как санки-йога, будхи-йога, управление чувств с помощью разума, бескорыстная деятельность и положение неофита. Все это было представлено без особой системы. Для того, чтобы действовать с пониманием, необходимо иметь описание всей системы. Поэтому Арджуна хотел выяснить эти кажущиеся запутанными вопросы, чтобы любой обыкновенный человек мог понять их, не давая ложного толкования. Хотя Кришна не стремился запутать Арджуну, жонглируя словами, но Арджуна не мог постичь процесс сознания Кришны ни в бездействии, ни в активном служении. Другими словами, своими вопросами он расчищает путь к сознанию Кришны для всех учеников, серьезно желающих понять тайну Бхагавад-гиты. Комментарий. Текст третий. Бог, верховная личность, сказал: «О безгрешный Арджуна, я уже объяснял тебе, что есть два класса людей, пытающихся познать сущность. Некоторые склонны делать это с помощью эмпирических философских рассуждений, а другие – путем преданного служения». Комментарий. Во второй главе Господь описал два разных пути, а именно путь санки-йоги и путь карма-йоги или будхи-йоги. В этом стихе Господь объясняет то же самое более подробно. Санки-йога или аналитическое познание природы, духа и материи есть предмет изучения для людей, склонных понимать вещи через экспериментальное познание и философствование. Люди другого рода действуют в сознании Кришны. Господь объясняет, что, действуя по принципам будхи-йоги или сознания Кришны, человек освобождается из цепей кармы. Более того, этот процесс не имеет недостатков. Будхи-йога означает, что человек всецело зависит от Всевышнего Господа Кришны, и таким образом ему очень легко контролировать чувства. Итак, обе эти системы йоги находятся во взаимной зависимости, как религия и философия. Религия без философии – простая сентиментальность, а нередко и фанатизм, в то время как философия без религии – это не что иное, как умственные спекуляции. Конечной целью является верховная личность Бога Кришна, поскольку философы, искренне ведущие поиски абсолютной истины, в конце концов также приходят к осознанию Кришны. Это также утверждается в Бхагавадгите. В целом процесс представляет собой понимание реального положения своей истинной сущности по отношению к верховной сущности. Обходной путь философских рассуждений может со временем привести к сознанию Кришны. Другой же путь заключается в непосредственном осознании Кришны как верховной личности Бога. Путь сознания Кришны более совершенен, поскольку он не зависит от очищения чувств с помощью философских размышлений. Путь преданного служения, нетрудный и возвышенный, сам по себе представляет процесс очищения. Текст четвертый. Невозможно освободиться от кармических реакций простым отказом от деятельности, и одним лишь отречением нельзя достичь совершенства. Комментарий. Образ жизни в отречении может быть принят человеком, прошедшим процесс очищения, который состоит в выполнении предписанных обязанностей, для того и установленных, чтобы очистить сердца материалистически настроенных людей. Не пройдя через очищение, человек не может достигнуть успеха, просто перейдя в четвертую стадию жизни саньясу. По мнению философов-эмпириков, просто приняв саньясу, или отказавшись от материальной кармической деятельности, возможно, сразу же уподобиться Нараяне. Но Господь Кришна не одобряет этот принцип. Без очищения сердца саньяса является лишь нарушением общественного устройства. С другой стороны, если кто-нибудь посвящает себя трансцендентному служению Господу, будхи-йоге, то даже если он не выполняет своих материальных обязанностей, то сколько бы он ни продвинулся на этом пути, все будет принято Господом и поможет человеку преодолеть величайшие трудности. Текст пятый. Каждый вынужден действовать в соответствии с качествами, приобретенными от гун материальной природы. Поэтому никто не может удержаться от деятельности даже на мгновение. Комментарий. Постоянная активность обусловлена природой души, а не тем, что она воплотилась в теле. В отсутствии души материальное тело не может двигаться. Тело всего лишь механизм, управляемый душой, которая постоянно активна и не может остановиться даже на мгновение. Поэтому душа должна быть занята полезной деятельностью в сознании Кришны, а иначе все ее действия будут продиктованы иллюзорной энергией. В контакте с материальной энергией душа попадает под влияние гун природы, и чтобы очистить душу от таких материальных привязанностей, необходимо выполнять обязанности, предписанные в ведах. Но если душа занята своей естественной деятельностью в сознании Кришны, то что бы она ни сделала, все будет ей на благо. В Шримад-Бхагаватам говорится: если человек принимает сознание Кришны, то даже не следуя предписанным обязанностям или не выполняя преданное служение нужным образом, он не удержится на должном уровне, то это не будет для него потерей. Но если он даже выполняет все предписания для очищения, то какую пользу это принесет без осознания Кришны? Итак, процесс очищения необходим для достижения уровня сознания Кришны. Таким образом, саньяса, как и любой процесс очищения, должен помочь в достижении конечной цели – сознания Кришны, без которой ничто не имеет смысла. Текст шестой. Тот, кто удерживает свои органы чувств от действий, но чей ум покоится на объектах чувств, несомненно обманывает сам себя и зовется притворщиком. Комментарий. Существует много притворщиков, которые отказываются действовать в сознании Кришны, устраивая представление из медитации, в то время как в действительности их ум остается на уровне чувственных наслаждений. Такие притворщики могут рассуждать на сухие философские темы, чтобы произвести впечатление на своих искушенных слушателей. И такие люди в этом стихе называются величайшими обманщиками. Руководствуясь лишь стремлением к удовлетворению чувств, человек может заниматься деятельностью, соответствующей любому социальному положению. Но если он следует правилам и предписаниям своего статуса, то его существование постепенно очищается. Тот же, кто разыгрывает из себя йога и в то же время ищет объекты для удовлетворения чувств, называется величайшим обманщиком, даже если он и рассуждает о философии. Его знания не представляют никакой цены, так как результаты этого знания отбирает иллюзорная энергия. Ум такого притворщика нечист, и поэтому его показная медитация не имеет никакой цены. Текст 7. Гораздо выше тот, кто искренне пытается контролировать органы чувств и занимает их в преданном служении без материальных привязанностей. Комментарий. Вместо того, чтобы становиться псевдотрансценденталистом ради бессмысленной жизни и чувственных наслаждений, гораздо лучше заниматься своим собственным делом и достичь цели жизни, состоящей в освобождении из материального плена и достижении Царства Бога. Главная цель жизни каждого – это достижение Господа Вишну. Весь институт Варна и Ашрама предназначен для того, чтобы помочь в достижении этой цели. Для достижения самоосознания – человек должен вести регулярный образ жизни, как это предписано в Ведах, и продолжать выполнять свое дело без материальных привязанностей, таким образом духовно развиваясь. Тот, кто искренне следует этим путем, гораздо выше лгуна-притворщика, который усвоил дешевую показную духовность и тем самым обманывает неискушенную публику. Тот, кто с искренним чувством подметает улицы, гораздо выше какого-нибудь шарлатана, который занимается медитацией ради приобретения средств к существованию. Текст 8. Всевышний Господь сказал: «Исполняй свои предписанные обязанности, это лучше, чем бездействие. Без работы человек не может даже поддержать свое материальное тело». Комментарий. Многие, занимающиеся так называемой медитацией, утверждают, что они высокого происхождения. Есть также такие, которые притворяются, что пожертвовали всем ради духовного развития. Господь Кришна не хотел, чтобы Арджуна становился таким притворщиком. Он желал, чтобы тот выполнял предписанные ему обязанности, как это положено кшатрию. Арджуна был грихастхой и полководцем, и поэтому ему было лучше оставаться на своем месте и выполнять свой религиозный долг. Подобная деятельность постепенно очищает сердце мирского человека и освобождает его от материального загрязнения. Так называемое отречение с целью удовлетворения нужд тела никогда не одобрялось Господом или каким-либо священным писанием. В конце концов, человек обязан поддерживать тело и душу какой-либо работой. Не следует по собственной прихоти оставлять работу, не пройдя через очищение от материальных наклонностей. Каждый, находящийся в материальном мире,